Глава третья. Сухой мороз лег. Острые звезды, усеявшие звонкое ночное небо, словно текли через его душу пронзительной пылью. Дыхание жизни кончилось и оборвалось, потому что два встречных потока сшиблись, и ничего больше не стало. И все-таки какой-то далекий согласный хор гремел, разрывая всяческие стены и перехлестывая через края, вожившей от долгой тьмы душе Макашина. То была слава чему-то неведомому, чего он не знал, но что было сильнее всего и необходимее всего. Душа у него распалась, и кто-то звал и влек его. Он уже давно миновал последние дома поселка, они проплывали мимо светившимися окнами, как последние напоминания и надежда жизни. И теперь вокруг тянулась серебристо-бледная от луны с глубокими голубовато-холодными тенями молчание тайги. Под ногами сухо и громко похрустывал снег. Макашин ничего не замечал, ни дороги, ни тайги. Мальчишеское лицо не отступало от него. Оно сейчас как бы просвечивало изнутри его самого. Шаг у него креп, становился размашистее и тверже. «Раз, два, раз, два», — командовал он сам себе. «Ничего, ничего, раз, два». Ему невыносимо хотелось сейчас пройти с хрустом по всей тайге, по всей земле, ломая деревья, топча города и сшибая горы, словно был он гигантского роста и силы. Ничего удивительного в том, что у него появился сын, о котором он не знал, не было. Но именно то, что он об этом узнал, стронуло в его душе давно копившуюся лавину. Жизнь в нем от этого пошла какими-то вихрями и провалами. Все, о чем он думал, как представлял себе в течение последних нескольких лет, было опрокинуто, смято. Вдруг все остановилось и потекло в обратную сторону. И этого нельзя было перенести. Время в нем сейчас словно бы было в трех плоскостях. Оно струилось и вспять, прошлое, и вперед. Оно словно и остановилось в нем. Что-то случилось, что-то горячее прихлынуло к глазам. Небо, выскрящееся звездной пыли, отступило, померкло. Распахнулась заснеженная тайга. Лохматый тяжкий ком жизни со скрежетом, повертевшись на месте, рванулся и устремился назад. И рассыпался в одну из мартовских ночей на глухой проселочной дороге, когда он увидел перед собой ребенка и с дрожью, похожей на замирание смерти, узнал в нем себя. Это чувство потом никогда не забывалось в нем. Полностью. Работал он или отдыхал, пил или был с женщиной. Сколько раз он срывался среди сна и с подскакивающим до самого горла сердцем садился, ничего не понимая, лишь чувствуя убивающее одиночество в ночи. Всю свою непрекаянную жизнь он хотел сына, именно сына. И вот теперь это исполнилось. От одной мысли, что будет с мальчишкой, если узнают, кто у него отец, у него сохло во рту. Он уже дважды на ходу хватал снег и, обжигая горло, глотал. Он понимал, что должен что-то сделать, чтобы прекратить это состояние, но не знал, что именно. Не раздумывая, он пошел бы на что угодно, лишь бы успокоиться хотя бы на время. Какая-то радостная мысль родилась в нем, когда он прочитал в газете о Захаре Дерюгине. Еще до того, как он принял определенное решение, он уже знал, что это как раз то самое, что ему необходимо, этот последний рубеж ему было суждено перешагнуть, чтобы в жизни ничего неизвестного более не оставалось, чтобы стало спокойно на душе, и можно бы дожить как-нибудь отведенный ему срок. Он не знал, не мог знать или предполагать, что ему придется столкнуться с чем-то таким, что его надежда в одночасье развеется.